Глава 15. Вики. Регистратор в фойе нижнего этажа сообщает, что офис компании Ньюсома находится в номере 1320. Я думала, что в большинстве офисных зданий не бывает 13-го этажа, из суеверия. Неужели предзнаменование? Толкаю стеклянную дверь и вхожу. За узким столом в приемной сидит молодая женщина в наушниках, на лице выражение спокойной уверенности. Вот она, современная корпоративная Америка во плоти. Не то, что у нас в приюте с одной телефонной линией на всех, да и на ту мы еле наскребаем деньги. Вентиляторы вместо кондиционеров. Молоко просроченное, лишь бы не воняло. «Вики Ланьер, Кристиану Ньюсому», — говорю я. «Да, миссис Ланьер, одну минутку». Она нажимает кнопку большого телефона. «Пришла миссис Ланьер на 4». «Конечно». Секретарша смотрит на меня. «Одну минуту, пожалуйста, он сейчас выйдет. Вам что-нибудь принести?» «Спасибо, не надо». В приемной две двери, они ведут в разные кабинеты. Из-за одной слышны голоса, громкий гортанный смех. Тот, кто смеется, уверен в себе. Или, по крайней мере, демонстрирует уверенность. «Миссис Ланьер, Кристиан Ньюсом». Он стремительно выходит из офиса и пожимает мне руку, причем крепко. Это 4-й финансовый советник за сегодняшний день, но первый, кто действительно жмет мне руку. Остальные ограничивались легким касанием, таким осторожным, точно боялись, что моя лапка не выдержит мощного натиска их дланей и рассыплется в прах. Он выглядит в точности, как на фото с его сайта. Вообще, это не всегда так, но он соответствует. Лет 35, в обязательном костюме двойки, сшитом у личного портного, но без галстука. Как же иначе продемонстрировать свободу от условностей и незашоренность мышления? Да и шея такая красивая, мощная. Грех скрывать. И та же легкая небритость, как на фото, где он похож на модель, что само по себе любопытно. Значит, он не просто бреется, а бреется именно так, оставляя чуть-чуть щетины, чтобы выглядеть сексуально, и в то же время как человек, которому все равно, как он выглядит. И челка под стать, слегка растрепанная. Этот тип прямо зациклен на том, чтобы казаться незацикленным на своей внешности. Не жалеет времени на нее. И кабинет у него не такой, какие обычно бывают у финансовых советников, то есть спокойные и сдержанные. Здесь есть кожаный диван с причудливой лампой над ним, бар с дорогими напитками, стена эгоистка, сплошь увешанная рамочками со статьями о Кристиане Ньюсоме и его фото с разными знаменитостями. На стене напротив три плоских телеэкрана – CNBC, Fox Business и Bloomberg, плюс бегущая строка с индексами NASDAQ, Nikkei и Dow Jones. Но я в этом не разбираюсь. Для меня что мир финансов, что ядерная физика – примерно одно и то же. Финансовый рынок как контактный спорт, много общего. Все время происходит какая-то борьба, все соревнуются со всеми. Люблю держать руку на пульсе. Он садится за стол из полированной стали и окидывает меня взглядом с головы до ног. Оценивает. Старается, чтобы это было не слишком заметно, и напрасно. Мужчины так очевидны. Я прекрасно знаю, что именно он видит. Пропустить со мной раунд-другой он не прочь, но жениться — нет, не тот материал. Зато моя сестра Моника была отличным материалом для брака. Королева красоты выпускного бала, черлидер, отличница, девушка с белозубой улыбкой и заразительным смехом. За ней бегали все мальчишки. А я была дурной младшей сестрой. Не страшной, конечно, но и не такой хорошенькой, зато с титьками и завлекательной улыбкой. Сестренкой, которая курила с отморозками сигареты за школьным кампусом и вылетела из школы за секс в кабине для индивидуальной работы в библиотеке. Когда я поняла, что не могу быть такой, как сестра, то решила стать всем тем, чем она никогда не была. И у меня получилось. «Но финансы лучше, чем спорт», — продолжает Ньюсом. «Здесь счет никогда не бывает ноль что-то там. Здесь каждый, кто вступает в игру, остается в выигрыше. Надо только знать правила. Он кладет руку на узкую металлическую столешницу, абсолютно пустую, если не считать бейсбольного мяча с автографом и пары навороченных компьютеров. Итак, миссис Вики Ланьер, чем я могу вам помочь?» «Я разговаривала с финансовыми советниками. Вы их, наверное, знаете. Я выкладываю на стол визитки тех троих, у кого побывала сегодня. Скоро у меня будут большие деньги. Он бросает взгляд на визитки. Я недавно релоцировался в Чикаго, так что лично с этими людьми не знаком. Но я их, конечно, знаю, если вы понимаете, о чем я. Я знаю тысячи таких, как они. И уверен, что эти люди могли бы прекрасно управлять вашими деньгами. Но это не то, что вам нужно. Вот как? Да, вы ведь хотите их приумножить. Вы не хотите летать первым классом. Вам нужен собственный бизнес-джет. Я откидываюсь на спинку стула и кладу ногу на ногу. Вот это подход. Те трое, у которых я была сегодня, начинали с общих фраз вежливости, потом несли ахинею о создании прочных отношений между советником и инвестором, о необходимости вникать в нужды и желания каждого отдельного инвестора и заканчивали стратегиями уменьшения рисков и сохранения активов. Успокаивали меня, старались, чтобы я расслабилась и не нервничала. А этот сразу взял быка за рога, пристегни, мол, ремни, взлет будет вертикальным. «Вы сказали, что вам предстоит вступить во владение деньгами», — продолжает Ньюсом. «Это наследство? Надеюсь, у вас никто не умер?» «Нет, вообще-то это не мои деньги, а моего мужа Саймона». «А, мистера Ланьера». «Добиоса», — поправляю я. «Саймона Добиоса. Я ношу девичью фамилию». «Очень хорошо. Однако решение о деньгах буду принимать я. Не сейчас, но через 10 недель точно. И я хочу быть готова, когда это случится». Он явно не понимает. Переспрашивает. «Так что же случится через 10 недель?» «Десятая годовщина нашей свадьбы. 3 ноября. И тогда я получу деньги». «Ага», — говорит он. «Судя по всему, речь идет о трастовом фонде». «Молодец, Кристиан Ньюсом. Ты угадал». «Да, отец Саймона оставил ему деньги в трастовом фонде. Вам случалось иметь дело с трастовыми фондами раньше?» Он взмахивает рукой. «Постоянно. Куда только люди не суют свои деньги. Просто удивительно. Но это их дело, не мое. Сейчас деньги лежат там только на имя Саймона. Но как только нашему браку исполнится 10 лет, они станут совместной собственностью». «Такие условия поставил его отец? Вы должны были прожить в браке 10 лет, прежде чем вам разрешалось коснуться этих денег?» «Не только. По условиям завещания, Саймон тоже не мог потратить их на меня раньше указанного срока». Кристиан откидывается в кресле. «Вот как?» «О, да», — отвечаю я дрожащим голосом. «Существует доверенное лицо, без чьего одобрения никакой расход денег из трастового фонда невозможен. Например, Саймон мог бы купить машину, но тогда она была бы записана на фонд, то есть на Саймона. Он мог бы купить нам второй дом, скажем, во Флориде, но и тот был бы записан на фонд, то есть на Саймона. Муж хотел мне купить бриллиантовое колье на нашу 5-ю годовщину, но доверенное лицо сказало: нет, только не на деньги фонда». Жесткие ограничения. Я улыбаюсь. Я не пользовалась доверием отца Саймона. И тут глаза у Кристиана вспыхивают. Похоже, он заинтересовался мной. Что это? Неужели я веду себя как плохая девочка? Не знаю. А что, может, попробовать? Он решил, что если я на самом деле люблю Саймона, то подожду 10 лет. Ну а если я вышла за него только ради денег, то и ждать не стану. Ньюсом молчит, но логику, судя по всему, понимает. А еще он наверняка понимает, что деньги в том фонде должны быть немалые. Но вопросов не задает. Пока. На его сайте есть одна приписка мелким шрифтом. Минимальная сумма вложений – 10 миллионов долларов. По телефону секретарша подтвердила эту информацию, но сказала, что иногда Кристиан идет на уступки и работает с меньшими суммами. А я ответила, что 10 миллионов – не проблема. «И за все эти 10 лет вы так и не выросли в глазах свекра?» – спрашивает Кристиан с улыбкой. «Отец Саймона умер еще до того, как мы поженились». «Очень жаль. Но вот вашему браку уже 10 лет. Вернее, будет 10. 3 ноября». «3 ноября, — подхватываю я, — я смогу тратить эти деньги, когда захочу, сколько захочу и на что захочу. А я хочу забрать их из этого дурацкого банка, где на меня смотрят сверху вниз, и подальше от лап этого доверенного лица с его тупыми разговорами о защите вклада и консервативных...» Я осекаюсь. Не надо так увлекаться. Извините, у меня накопилось. Ничего удивительного. Вы оказались в роли гражданина второго сорта в собственном браке. Я киваю. Но это не потому, что Саймон так хочет. У него нет выбора. Он же не может изменить условия завещания. А вот насчет гражданина второго сорта, это вы, пожалуй, в точку попали. Он поднимает руку. Мне не следовало так говорить. Это мое субъективное мнение, которое мне следовало оставить при себе. Да нет, это вполне точно описывает нашу жизнь. Я подаюсь вперед. Похоже, пора давать старт нашему забегу. Мистер Ньюсом, ответьте мне на один вопрос. Когда деньги фонда станут нашим общим достоянием после 3 ноября, значит ли это, что я смогу потратить их без одобрения Саймона? И даже без его ведома? Я уже трижды задавала сегодня этот вопрос, и каждый раз ответ был одним и тем же. Во-первых, надо знать, как составлены условия трастового фонда, его язык. Во-вторых, если чье-то имя вписано в расчетный счет трастового фонда, то этот кто-то в целом может тратить деньги по своему усмотрению, без ведома остальных держателей счета. Но в-третьих, чтобы избежать возможных расприй между держателями фонда и даже могущих последовать судебных разбирательств, лучше все-таки держать остальных владельцев счета в курсе касательно перемещения тех или иных сумм из трастового фонда. Кристиан Ньюсом отвечает не сразу. Нет, он наверняка знает ответ, но оглашать его не спешит. И не потому, что думает о юридических тонкостях. Он размышляет о том, что я за человек и почему задаю такой вопрос. Не то чтобы его беспокоила моя честность. На это ему наплевать, судя по тому, какая презрительная усмешка всего на миг проскальзывает по его лицу. «Да, есть способы устроить и так», — отвечает он наконец. «И, пожалуйста, зови меня Кристианом». Я снова оглядываю офис, бегущую строку с индексами мировых бирж, стену с дипломом Гарварда и сертификатами федеральных агентств. Одинаковые они все, эти парни. Но не во всем. Это лучший ответ, который я слышала за день. Я беру со стола 3 визитки, которые лежат там с начала разговора, и демонстративно, одну за другой, рву их на части. И, пожалуйста, зови меня Вики.